Тем временем. Остров. «Наложить стрелу на тетиву и натянуть», — бормотал Артем, собираясь впервые в жизни стрелять из лука. Сделать это оказалось весьма нелегко, ведь ему нужно было стрелять сверху вниз по огромному вепрю, который своей тушей с разбега таранил ворота. «Лять!» — воскликнул парень, отпустив тетиву. Мало того, что он чуть не потерял равновесие и не рухнул с крыши, так еще и промахнулся. «Зачем я взял тяжелый лук? Черт!» — ругался парень, вновь натягивая тетиву. Сделать это было тяжело, такие луки предназначены для... Артем не знал, для кого они предназначены, но явно для каких-то сверхлюдей. Еще с детства Артему приходилось драться, заступаясь за честь матери, которая была опорочена ложными слухами, распространяемыми одним обиженным мудаком. Поэтому поддержка тела в форме была жизненно необходима парню, и он активно занимался спортом. Собственно, уверовав в свою силу, Артем и взял самый мощный лук, что был в арсенале. Но жизнь та еще, сука. Через некоторое время раздался свиной визг, за которым последовал радостный крик парня. С третьей попытки он подловил тварь, мчащуюся на ворота. Подстреленный вепрь оступился и, упав, покатился кубарем. Стрелу он, конечно же, сломал и, к сожалению, парня быстро поднялся на ноги. Но вместо того, чтобы продолжить безобразничать, кабан что-то прохрюкал и помчался прочь, обратно на свой остров, который, к слову, был прекрасно видно с крыши башни. Этот остров, или, как его назвала система, парящий осколок, был примерно такого же размера, что и королевство Артема, разве что он был покрыт лесом. На вид обычным, и никаких сооружений на нем не было видно. «Ладно, а теперь остальные». Артем перебежал на другую сторону крыши и приготовился к отстрелу еще двух вепрей. Они ломились во второе здание, но эти хрюшки были существенно меньше той, которая атаковала башню, поэтому дела шли у них не очень. Массивная деревянная дверь не собиралась поддаваться. Промах. И снова. Да блять. Лучник из парня был паршивый. По крайней мере, он сам себя таким считал. Но, как говорится, упорство и труд... «Да!» Один из вепрей завизжал и помчался прочь, но, пробежав пару метров, замертво рухнул. Артем получил системное сообщение. «Вы убили противника и получаете одну ЕЖ». «ЕЖ?» – недоумевал парень, но, услышав визг, помотал головой и начал натягивать тетиву, чтобы убить вторую тварь, но там уже мчалась в лес. «Была не была», – пробормотал он и отпустил тетиву. «Вы убили противника и получаете одну ЕЖ». «Охренеть! Да я снайпер!» — радовался довольный король, который и не надеялся попасть. Стрела же вонзилась в затылок свиньи, пробив череп. «Внимание! Все агрессивные формы жизни уничтожены. Функции строительства и найма вновь включены». «Отлично. Осталась лишь та тварь, которая убежала в лес. Я очень надеюсь, что она сдохнет от потери крови». Парень взял полупустой колчан и собрался было спускаться вниз, но глаз зацепился за что-то блестящее, лежащее рядом с трупом вепря у здания. «Похоже на золотую монету», — задумался парень, вглядываясь в объект. «Она там лежала или это добыча с монстра, как в играх?» Ответа, конечно же, не последовало. Артем еще немного постоял на крыше, осмотрел всю территорию и решился. Вернувшись в арсенал, он схватил меч. «И что я им сделаю, такому огромному вепрю? Зубы почешу». Представив, как он будет сражаться с вепрем с мечом в руках, парень мысленно пару раз умер. После поставил меч на место и схватил копье. «А если оно не пробьет шкуру? Или застрянет?» «Нет». Вернув копье на место, парень схватил двуручный топор, но, помахав им немного, поставил на место. «Таким лишь деревья рубить, а не быстрых и убийственных тварей». «Хм, алебарда?» Артем взял оружие, являющееся чем-то средним между двуручным топором и копьем. Им можно рубить и колоть. В длину около 2 метров и сравнительно легкое. Вроде неплохо. Помахав необычным оружием, парень остался доволен. Отложив алебарду, он направился к манекенам с доспехами. «В латах я буду неповоротлив, и меня легко собьют с ног. Встать я, скорее всего, уже не смогу. Пробормотал он, смотря на латы, после чего подошел к соседнему манекену и после короткого осмотра выбрал кожаную броню. Там был полный комплект – штаны, куртка, ботинки, перчатки и шлем. «Все прям под меня сделано. Сидит идеально». Артем быстро надел поверх своей одежды кожаную броню и немного походил в обновках. Об удобстве не было и речи, но двигаться она не мешала. Поэтому еще раз сбегав наверх и убедившись, что у врат его никто не поджидает, парень вышел наружу. Неплохо эта тварь ворота побила. Парень посмотрел на вмятины на железе и поврежденную древесину и ужаснулся, представив, что было бы с ним, протарань его тот вепрь. Пусть лучше зверюга сдохнет от потери крови. Быстро осмотревшись, молодой король поспешил к трупу свиньи. Она была довольно крупной, килограмм 100, но до того огромного вепря, что с визгом умчался обратно в лес, ей было далеко. Рядом с ней лежала золотая монетка. На ней были сложные узоры с обеих сторон и циферка 1. Золотая монета. 1. Этот предмет – воплощение жизненной силы. При поглощении вы получите единиц жизни в количестве, равном номиналу монеты. Желаете перенести монету в казну? «Ну, допустим, желаю», — ответил парень, и монета в его руках исчезла. Вот была она, а через миг нет ее. «Вы пополнили казну на одну монету. В вашей казне 3001 монет». «Забавно», — пробормотал он и направился ко второй свинье. У той тоже оказалась монетка. На этот раз парень решил поглотить ее. Достаточно было подумать об этом, как монетка превратилась в множество желтых светящихся шариков, торопливо влетевших в тело парня. «Вы поглотили монет на одну еже. Сейчас у вас 3 еже». Такое приятное и теплое чувство внутри. Артем провел ладонью по груди и животу, но тепло быстро иссякло. Тогда он взглянул на труп и, присев, положил на него ладонь. «Труп. Уровень 0. Ранг. F. Род. Животное. Семейство. Свиньи. Ингредиенты. Мясо. Кожа. Описание. Отключено. Желаете перенести тело на склад?» «Почему бы и нет?» После слов парня свинья исчезла. Бац, и нет ее. То же самое парень повторил со второй и поспешил на склад. Им и было то второе, большое одноэтажное здание. Склад был разделен на 3 секции. В одной хранились каменные блоки, во второй – дерево, а в третьей – мешки с зерном, бочки с чем-то и прочее. Там же оказались и 2 туши, подвешенные за ноги. «Выпотрошить бы их, иначе пропадут», – подумал король, смотря на села. «Подсказка. Продукты на складе 1 уровня портятся в 4 раза медленнее». «О, другое дело. Но выпотрошить все равно надо. Хоть это и сон, но не хотелось бы, чтобы мясо испортилось». Сказал он, но ножа не было, да и тащить тушу на улицу было лень, к тому же могла появиться их мамка или папка. Артем собрался было выйти наружу, но вдруг остановился и завертел головой. Мне кажется, или внутри это здание больше? Парень поспешил наружу, считая шаги, и оказался прав. Снаружи склад минимум в 2 раза меньше. Подсказка. Ответы на многие вопросы вы можете найти в разделе «Справка» в вашем планшете. Парень поспешил в башню. В планшете и правда нашлась справка. Круглая кнопка со знаком вопроса находилась в нижнем правом углу планшета. Там было много информации, из-за чего Артем 2 часа не мог оторваться от планшета. Разве что он очень надеялся получить системное сообщение, что папа-свин сдох, но оно так и не появилось. Зато за это время парень смог понять, где он оказался и что происходит. Во-первых, это место называется Межмирье. Сюда попадают разрушенные миры, если точнее, то их парящие осколки. А парят они за счет жизненной силы обитающих на них существ и растений. Во-вторых, чтобы убрать парящий осколок со своего пути, нужно очистить его от всех живых существ и сокровищ. Тогда он истратит запас энергии, благодаря которой парит, и упадет в Черный океан, или, как его назвала система, Мертвое море. Был, правда, и другой вариант – построить особое сооружение и отлететь в сторону. Без него остров так и будет бесцельно лететь, ведомый потоками энергии. В-третьих, по информации из справки, Земля имеет все шансы оказаться в Межмирье. Приход системы означает начало конца. «Да уж, чего только не приснится!» — хохотнул парень и отложил планшет, после чего встал со стула. «Открыть окно персонажа!» «Окно персонажа. Уровень 1.3/10. Очки характеристик 2. Характеристики. Сила 10.13. Ловкость 10.12. Выносливость 10.12. Живучесть 10.12. Магия 10. Мудрость 10. Навыки. Пространственное королевство. Общий язык. Если верить справке, то десятка – это базовое состояние моего тела. Вложив очко в силу, я стану сильнее себя прежнего на 10%, – бормотал парень. Но у меня 12. Почему? Может, одежда? Простая кожаная броня. Верх. Ранг F. Эффект. +2 к выносливости. Описание. Отображение отключено. Одежда, делающая меня выносливее. Интересно, нужно будет поподробнее изучить арсенал. Но сперва... В руке Артема появилась монетка номиналом в 7 единиц, которая тут же превратилась в теплый свет, впитавшийся в тело. Поздравляем, вы повысили уровень до 2 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 22 ЕЖ. Продолжим.